«Не очень-ка, Сахара-сан», – произнес Камаки, глядя в бинокль на мишень Ику. Только половина из них попала в доску, на которой висит мишень. «Думаю, я правильно целюсь». «Какое у вас зрение?» «Двойка, сэр», – ответила она. Камаки присвистнул. «А лучше, чем у меня». «Так вы видите мишень? Может, вы слишком слабо нажимаете на курок?» «Я уверена, что нажимаю на него сильно». «Возможно, вашим рукам не хватает силы. Давайте установим для вас цель. До конца тренировочного периода научиться попадать в доску при каждом выстреле. Я не буду спрашивать, в какую именно часть доски вы попали, хорошо?» Рядом с Ику и её заниженными стандартами, солдат, проверявший результаты Тэдзуки, объявил, что каждый его выстрел попал в цель. Камаки тоже посмотрел на мишень Тэдзуки, но и без бинокля было видно, что нарисованная на мишени голова была вся в дырках от пуль. «Библиотекарь первого класса Тэдзука – это нечто. Хорошо. Возможно, он станет снайпером?» Спокойно пробормотал Камаки. Это заявление подлило масло в огонь. «Дайте мне ещё потренироваться. Уверена, у меня тоже получится?» «Нет». Камаки наотрез отказался. «Бюджета этой армии не хватит на то, чтобы солдаты в полевых условиях развивали навыки, в которых у них нет способностей. Поставь правильного человека на правильное место – вот золотое правило нашей безденежной армии. Дешевле сделать снайпера из библиотекаря первого класса Тэдзуки, чем из вас, Сахара-сан. Незачем делать снайперами всех». Она не ожидала, что на пути её энтузиазма встанет экономика, но Ику пришлось смириться и придержать язык. Камаки продолжил. «Сахара-сан, вы просто недостаточно сильная. С винтовкой не справиться, если не можешь уверенно держать её и хорошо прицелиться. Плохо, что охват у вас есть, а вот силы не хватает». «Стойте, но...» Ику, чьей главной отличительной чертой с юных лет были габариты, никогда не критиковали за излишнюю слабость. «А, но, Сахара-сан, вы проворная. Думаю, вы можете использовать свою проворность, чтобы компенсировать недостаток физической силы». Камаки слегка похлопал Ику по голове. «Используйте ваши сильные стороны. Незачем соревноваться с Тэдзукой». Плечи Ику опустились. Он читал её как открытую книгу, но... «В чём я сильнее Тэдзуки?» От этой мысли Ику нахмурилась. Тэдзука даже не знала о существовании новобранца женского пола по имени Касахара Ику, пока не приблизился к завершению обучения. Гендо уже сообщил ему неофициально, что его направят в спецназ библиотеки, когда он услышал, что ещё одного нового члена отберут из стажёров, кандидата из сил обороны по имени Касахара Ику. Он искренне полагал, что в этом году выберут его одного, так что в нём пробудился интерес. Он начал наблюдать за ней, пытаясь понять, что она из себя представляет, и был горько разочарован увиденным. Она была бестолковой и эмоциональной. Тэдзука вынужден был признать, что для девушки физической силы у неё хватало, и всё же в классе она вела себя ужасно, а он слышал, что она вечно ругалась додзи, инструктором, из-за ерунды. Тэдзука признавал навыки и умелость додзи как старшего офицера, поэтому его оценка Касахара Ику как человека, вечно с ним припиравшегося, соответственно, упала. «Идиотка, которая враждует с талантливым человеком». Таких людей Тэдзука ненавидел больше всего. И всё же она оставалась кандидатом в спецназ, а значит, оценивалась как равная Тэдзуке. «Почему меня ставят в один ряд с таким ничтожеством?» Его неприязнь к Касахаре Ику росла, хотя они и не встречались ни разу. К тому же из-за её неуклюжести во время тренировочного обхода Додзи был ранен, пусть даже рана и была лёгкой. Он подумал, что это снимет кандидатуру Касахары, но в итоге в этом году отобрали двух новичков. Касательно их первой встречи у кабинета командующего базой, возможно, она чувствовала некое родство с ним, поскольку они оба были стажёрами, но всё равно с самого начала вела себя слишком фамильярно, и это тоже действовало ему на нервы. «Не приравнивай себя ко мне!» «Не могу поверить, что её выбрали в спецназ». Ему ещё меньше хотелось быть приравненным к ней. «Она и понятия не имеет». Возможно, она обладает некоторыми физическими способностями, но это простое везение от рождения. Чем больше Тэдзука думал об этом, тем меньше он понимал, почему Касахару отобрали в спецназ библиотеки. «Поэтому... что ты думаешь о Касахаре?» После тренировки его вызвали в кабинет Генды, специально чтобы задать этот вопрос, и ответа у него не было. Он ответил порывисто, дежурной фразой. «Ничего. Это не ответ. Я не особо обращаю на неё внимания». Генда посмеялся над его попыткой побыстрее закончить разговор. «Врёшь!» Разозлившись и забыв, что разговаривает со старшим офицером, Тэдзука резко нахмурился. «Вполне естественно, что она тебя интересует. Тебе любопытно, почему мы выбрали её вместе с тобой?» Лицо Тэдзуки окаменело до того, как он смог скрыть это выражение. Ему казалось, что с ним играют. «Видимо, я не могу судить об этом согласно своим стандартам». Тэдзука всегда пытался быть скромным и вежливым со старшими офицерами, хотя и не обязан был этого делать. Сейчас эта привычка его покинула. «Не суди её по тем же стандартам, что используешь для себя». Эти слова отдавались болью в его сердце, окрашивавшей их сарказмом. Даже когда он произнёс это, его челюсть на миг напряглась из-за неловкого чувства, что он ведёт себя как обиженный ребёнок. «Такие выдающиеся люди, как ты, — редкость. Но у всех них, похоже, один недостаток. Если отсеять всех, кто не дотягивает до твоего уровня, кто в итоге останется рядом с тобой?» По мнению Тэдзуки, такой ход мысли мог привести лишь к взаимным одолжениям. Маленькая группа компетентных людей была лучше для морального духа, чем большая отстающих, и обладала большим боевым потенциалом. «Со всем уважением, я не считаю себя особо выдающимся. Я просто выполняю приказы». «Я боялся, что ты это скажешь», — криво улыбнулся Генда. «Типичный». Уловил Тэдзука его бормотание, но притворился, что не расслышал. «Но она единственная твоя сверстница. Попробуй относиться к ней немного мягче». Тэдзука понял, что старшие офицеры хотят, чтобы они поладили, но на данный момент он не видел в этом никакой нужды. Когда Яку наконец достигла определённого уровня владения винтовкой, она обнаружила, в чём превосходила Тэдзуку. Они тренировались спускаться по верёвке на случай чрезвычайных ситуаций, когда им придётся высаживаться из драгоценного универсального вертолёта вооружённых сил библиотеки Канта. Поскольку не было смысла вызывать дорогой вертолёт на каждую тренировку, первые занятия проходили на 10-метровой учебной вышке. Но во время первой тренировки исполнению Тэдзуки не хватало блеска. Что вовсе не означало, что справился он плохо. Но когда человек, всегда доводящий свои занятия до совершенства, получает среднюю оценку, создаётся впечатление, что чего-то не хватает. Секрет сохранения равновесия заключался в том, чтобы бесстрашно прыгать назад. Это было прекрасное упражнение для Яку, бывшей неотёсной деревенщины. Со своими братьями она привыкла к подобному и даже не использовала ремня, обходившись одной верёвкой. В первый раз Яку бесстрашно прыгнула, сохранив равновесие, и уловила оживление среди оставшихся внизу зрителей. Спустившись, она спросила об этом. Видимо, все ожидали, что она перевернётся. Многие новички, не в силах преодолеть своё волнение перед прыжком назад, прыгают в полсилы и в итоге переворачиваются вверх ногами. «Не просто многие, а большинство. Мы все ждём возможности посмотреть, как это случится с новичками. У меня такое чувство, будто вы предпочли бы, чтобы я облажалась. Но Тэдзука навряд ли нам развлечение устроит». «Что? Хотите сказать, считается, что это я должна вас развлекать, чтобы не делала?» Обиженно произнесла Яку. Подошёл Додзи и, как ни в чём не бывало, высказал своё мнение. «У меня замечаний нет». «А?» Яку неосознанно заморгала. Привыкнув получить от него критику, Яку знала, что это было близко к открытой похвале. «Единственное, что могу сказать, переноси больше веса на крепление». Он сделал паузу. Прыжок был замечательным. «Вы меня обманываете, сэр?» Лицо Додзи приняло озадаченное выражение в ответ на подозрительный тон Яку. Она продолжила. «Вы никогда не стали бы просто так меня хвалить, инспектор Додзи. Какую ложку дёгтя вы в этот раз подложить собираетесь?» Удивление Додзи сменилось раздражением. «Ты очень хорошо спускаешься по верёвке, но прежде всего мы не так уж часто высаживаемся с вертолёта, так что шансов блеснуть в настоящем бою у тебя будет немного. И всё же справедливо дать тебе заслуженную оценку. Прими комплимент в том же духе, в каком он был сделан. Всё-таки с тобой это не часто случается». «Ауч. Думаю, теперь я понимаю, что значит выражение «укол рапиры».» Яку сморщила нос, но Додзи в тот же миг отвернулся. «Это Тэдзука!» Пробежала вокруг неё шепоток. Яку подняла взгляд на тренировочную вышку. «Наверное, он и тут отличится», — подумала она с лёгкой завистью, наблюдая за ним снизу. Закрепив ремень, Тэдзука начал спускаться спиной вперёд с башни, уверенно и бесстрашно. Или нет? Траектория спуска Тэдзуки слегка отличалась от той, какую представляла себе Яку. Он никого не развлёк переворотом назад, конечно, но прыжок его был слабым, и держался он напряжённо. Его спуск слегка затянулся, а он бессознательно цеплялся за верёвку, чтобы замедлиться. Другие офицеры не шумели так, как в случае с Ику. Реакцией было, ну, нормально. На первый раз сойдёт. На последующих занятиях спускаться Тедзука заметно лучше не стал. Он упрямо старался оставаться на приемлемом уровне, поскольку приближался день тренировки с вертолётом. Вышеупомянутый вертолёт был верным транспортом вооружённых сил библиотеки «Чёрный Сокол-7», единственный во всей префектуре Канта. То, что он попал в собственность библиотеки Канта, стало результатом эпичных дипломатических подвигов, хотя подробностей никто не знал. Самой вероятной из различных теорий была утверждавшая, что это была разновидность неденежной помощи от учреждения управления силами самообороны Японии. Учреждение оказало помощь вооружённым силам библиотеки, поскольку они оказывали стабилизирующий эффект на население вблизи библиотек. А поскольку в Канто находилось множество библиотек, они получили достаточно помощи, чтобы оплатить большую часть текущих расходов. Видимо, в целом вооружённые силы библиотеки Канто были достаточно многочисленны, чтобы получить лишний бесплатный вертолёт. Поскольку большая часть их оружия и оборудования была из военных запасов армии или полиции, это вполне могло стать объяснением канала снабжения. В кабине вертолёта был низкий потолок, общая черта всех универсальных вертолётов, и даже сидя пригнувшись при неосторожности, можно было удариться головой. Для практики по спуску вертолёт забили до отказа, посадка за раз 15 человек. Даже в просторной кабине вертолёта была сильная давка. Ику, оглядываясь в темноте, заметила Тедзуку, тщательно проверяющего свой ремешок с угрюмым лицом. «Мне кажется, или его лицо слегка побледнело?» «Нет, оно бледное». Их предыдущие тренировки подали ей идею, что он не очень хорошо переносит высоту. Поскольку это стало свидетельством того, что у грозного Тедзуки есть слабость, Ику вовсе не чувствовала себя победительницей. Просто так получилось, что она высоты не боялась. Всё равно обычно Тедзука обходил её на других тренировках. «Ты держался бы устойчивей, если бы меньше колебался при прыжке», хотела сказать она, но придержала язык. Тедзука навряд ли захотел бы признавать свою слабость, а тем более услышать о ней от Ику. К тому же Тедзука спускался не так уж неустойчиво. Когда вертолёт поднялся на несколько десятков метров от земли, солдаты начали выскальзывать из кабины один за другим. Настал черед Ику, и она спустилась. Тедзука был третьим после неё, и хотя он не избавился от нервного напряжения, но спустился и приземлился уверенно.